Я прекрасно помню продолжение. Двум смертным, когда они лежат вместе, является Гефест-кузнец и предлагает их сплавить и срастить воедино. И тогда из двух человек станет один. И покуда вы живы, вы будете жить одной общей жизнью. Когда вы умрете, воеди будет один мертвец вместо двух, ибо умрете вы общей смертью. Особенно мне врезались в память последние фразы. Причина этому та, что такова была изначальная наша природа, и мы составляли нечто целостное. Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. Перевод С. Апта. Именно эта книга отравила сперва западный мир, а потом и все человечество. Научила его презирать свой удел. Удел разумного животного. Внушила ему мечту, от которой оно безуспешно пыталось избавиться на протяжении 2000 лет. Даже христианство, даже сам апостол Павел не смогли противиться этой силе и склонились перед нею. И будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Послание к Ефесям 5:31-32. Во всех человеческих рассказах о себе, вплоть до самых последних, звучит неистребимая ностальгия по ней. Когда я хотел снова свернуть бумажный обрывок, он рассыпался у меня в руках. Я, завернув крышку тубы, положил ее обратно на землю. Прежде чем пуститься в путь, я в последний раз подумал о Марии 23. Такой человечной, все еще такой человечной. Воскресил в памяти образ ее тела, которое уже никогда не познаю, и внезапно с тревогой понял, что если нашел ее сообщение, значит кто-то из нас двоих безусловно сбился с пути. На белой однообразной поверхности не было никаких ориентиров, оставалось лишь солнце. Быстро оценив положение своей тени, я понял, что действительно забрал слишком далеко к западу. Теперь следовало двигаться точно на юг. Я не пил уже 2 дня и не мог больше питаться. Минутная рассеянность грозила стать для меня роковой. По правде говоря, я уже не так сильно страдал. Болевой сигнал притупился, но меня охватила огромная усталость. Инстинкт самосохранения у нео-людей не исчез, просто стал более умеренным. Некоторое время я следил, как он борется во мне с усталостью, зная, что в конце концов сумеет ее одолеть, и медленно двинулся дальше на юг. Я шел весь день и всю следующую ночь, ориентируясь по звездам. Лишь через 3 дня, на рассвете, я заметил облака. Их шелковистая поверхность казалась просто дымкой на горизонте, зыбким маревом света. Вначале я решил, что это мираж, но, подойдя ближе, стал отчетливее различать красивые матово-белые клубы, отделенные друг от друга тонкими завитками неземной неподвижности. К полудню я вошел в свою облачность, и передо мной открылось море. Я достиг конечной цели своего путешествия. По правде говоря, пейзаж, представший моему взору, нисколько не походил на океан, каким его знали люди. Это была вереница небольших озер и болот с почти стоячей водой, разделенных песчаными косами. Все вокруг плавало в легком, ровном, жемчужном свете. У меня не осталось сил бежать, и я, шатаясь, побрел к источнику жизни. Процентное содержание минералов в первых неглубоких болотцах было очень низким, но все мое тело благодарно распахнулось навстречу соленой ванне. По мне с ног до головы словно прошла живительная, питающая волна. Я понимал, даже почти чувствовал явление, происходящее во мне. Вот нормализуется астматическое давление. Вновь начинают действовать метаболические цепочки, производящие АТФ, необходимые для функционирования мускулатуры, а также протеины и жирные кислоты, необходимые для клеточной регенерации. Это было как продолжение сна после горького пробуждения, как удовлетворенный вздох механизма. Спустя 2 часа я поднялся, уже немного восстановив силы. Воздух и вода имели одинаковую температуру, по-видимому, близкую к 37 градусам Цельсия, поскольку я не ощущал ни холода, ни тепла. Свет был ярким, но не слепил. В песке между болотцами образовалось множество неглубоких рытвин, похожих на небольшие могилы. Я улегся в одну из них. От песка шло бархатистое тепло. Тогда я окончательно понял, что смогу жить здесь, и дни мои будут долгими. Долгота дня равнялась долготе ночи, и тот, и другая продолжались по 12 часов. Я почему-то чувствовал, что так будет весь год, что в результате астрономических изменений, случившихся во время Великой Засухи, здесь возникла зона, где нет времен года, где навеки настала поздняя весна. Довольно скоро я утратил привычку спать в определенные часы. Я спал по часу или два, и днем, и ночью, когда начинал испытывать неосознанное, беспричинное желание забиться в одну из песчаных рытвин. Вокруг не было никаких следов жизни, ни растительной, ни животной. В общем, какие-либо ориентиры на местности попадались редко. Сколько хватало глаз, повсюду тянулись песчаные полосы, озерца и болота разного размера. Небо обычно скрывалось за плотным слоем испарений. Однако облака не стояли неподвижно. Они двигались, только очень медленно. Иногда между клубами возникал просвет, и в нем виднелось солнце или звезды. Никаких иных перемен в ходе дней не происходило. Мироздание пребывало словно в коконе или в стазе, довольно близком к архетипическому представлению о вечности. Как и все нео-люди, я не ведал скуки. Мое отрешенное, зыбкое сознание питалось обрывками воспоминаний и бесцельными грезами. Но во мне не было ни радости, ни даже истинного покоя. Несчастье заложено уже в самом факте существования. Добровольно покинув цикл возрождений и смертей, я направился к простому небытию, к чистому отсутствию содержания. Лишь грядущим удастся, быть может, достичь царства бесчисленных потенциалов.